Глава 23. Господи, как же это вкусно! Работы в трущобах королевской столицы не прекращались, даже несмотря на то, что в первые дни выпало много снега. Напротив, теперь еще и снег было необходимо постоянно отсюда таскать, а имперцы нанимали для этого местных жителей. Платили зерном, как обычно. Однако очень быстро местные поняли, что с этих людей можно получить еще кое-что. Валюта империи была не золото, не серебро, не что-то материальное, что бездомным бродяжкам и не достать. Торговый счет они вели за рубли, а рубли можно было приобрести, обменяв на них свою ману. Кто первый попробовал, было неважно. Важно то, что всего за сутки все вокруг об этом узнали. Это было так странно. Мана есть в каждом живом существе, но если ее мало, то магом не стать. Максимум, на что ты будешь годиться, за сутки пару стаканов воды создать. В империи все иначе. Даже если маны в тебе пару капель, она может стать предметом обмена. Ты все равно что-то способен за нее получить. Даже жалкие крохи хорошо ценятся. Закончив расчистку снега, три парня сидели кружочком, улавливая носами ароматный клубящийся пар. Собравшись втроем в складчину, они приобрели кое-что, о чем уже несколько дней гуляли легенды. Шикарный, горячий, большой, просто роскошный пирог. С мясом и с яблоками. У всех троих слюнки текли. Они с огромным трудом смогли его тайно купить и от остальных спрятаться. Поровну поделили, порвали пирог на три равных кусочка, а затем вгрызлись в них кривыми зубами. «Да просто, мать твою, ну...» «И правду ведь говорят, за такое и умереть не жалко!» У самого младшего из троих едва слезы не выступили. Пирог был такой мягкий, такой теплый, такой вкусный. Он никогда в жизни не пробовал ничего даже и близко похожего на это творение имперских богов. «Даже дворяне, наверное, не могут есть что-то такое, когда им вздумается. Правда ведь?» — задался вопросом второй. «Зима на дворе. Холодно!» — хохотнул третий. «Где они свежие яблоки возьмут?» «А со свининой у них, наверное, проблем нет». «Ага, граф Галли может своего старшего сына зарезать, если у него недостаток свинины». Все трое переглянулись, а затем рассмеялись. Хорошая еда так поднимала настроение. Становилось тепло телу, становилось тепло и душе. Просто пирог так сильно воодушевлял всех троих. «Ха!» — внезапно кашлянул первый. Его легкие словно сдавились в стальных тисках. Глаза покраснели. Подавшись вперед, бедняга надрывно закашлялся. «Отвернись от меня!» — хохотал второй, но быстро заметил, что его друг вот-вот пополам сложится. Тот выдохнул, заканчивая свой кашель. Зрение у него троилось, он с трудом мог разглядеть уже знатно волнующихся товарищей. Все, что он видел, — это собственные ладони, полностью измазанные в крови. Странного, сине-черного цвета, которое еще и пахло весьма противно. «Вонючие тараканы!» Солнце давно зашло. Ночь над городом опустилась. Яркий свет, освещающий окраину города, раздражал. Покинув замок, Дахак вглядывался в окна домов. Люди в кварталах знати уже давно потушили свечи. Город практически спал, но из трущоб все еще шел громкий шум. Запах дерьма медленно исчезал. Во все стороны разносился аромат дымка и готовящегося на огне мяса. Даже сейчас там кто-то не спал. Люди слетались на свет фонаря, как мотыльки на свет факела, и галдели, о чем-то шутили. Славили, славили, славили, боготворили империю. Здесь, в Дарак под носом у короля. В месте, где родился, живет сам Радан, истинный бог королевства. «Я так долго отсутствовал дома», — говорил он сам с собой, прогуливаясь один в темноте. Он избегал взглядов каждого. Уехав из королевства по поручению короля, он много лет не возвращался назад. Он трудился на благо страны, сражался с восточными городами. Он был уверен, что его работа сможет поднять Дарак на совершенно другой уровень. Он уже видел исход, он практически достиг своей цели. А затем неожиданно из дома пришло письмо. Впервые за долгое время, и написанное там повергло его в шок, в иступление. Неизвестные варвары, странная, никому не нужная земля на севере, Оказывается, все это время накопило такое количество сил, что Дарак уже практически ими захвачен. Завоеван без копий, без конницы, без кровопролития. Великий правитель писал ему, что эти люди настолько страшны, что многие, даже высокопоставленные дворяне, сами хотят перейти на их сторону. «Отбросы несчастные! Погонь! Чернь!» Он не верил, что все это правда. Однако результат перед ним. Вернувшись домой, он увидел толпу иностранцев, которые наняли бедняков, и те, улюлюкая, радуясь, разбирают внешние стены великого города. Все они радуются, что Дарак день за днем втаптывают ногами в дерьмо. Вся страна медленно падает в руки врагов под массовый гогот и аплодисменты толпы. «Ничего страшного», — хмыкнул он, пропуская мимо себя несколько оборванцев. Они откуда-то от имперского лагеря шли, несли в руках плетеные котомки. Пропустив их, Дахак вышел из проулка и приблизился к большому городскому колодцу. Открыл дубовую крышку, глянул внутрь, убедившись, что вода в нем еще не исчезла. Достав из-за пояса длинный нож, светлейший рыцарь медленно полоснул им по левой ладони. Распорол ее так, что кровь хлынула из нее быстрым потоком. Дахак был так зол, что немного перестарался, но все равно, стиснув зубы, занес раненую ладонь над колодцем и сжал, что из силы, выжимая из себя мутную, черно-синюю кровь прямо в воды колодца. «Скоро вы все осознаете, что в мире есть только одно существо, достойное поклонения».